Матерь Агни-йоги. Падение многих продвинувшихся духов часто происходило именно вследствие того, что, пробудив в себе некоторые силы и вызвав их к действию, они не были в состоянии управлять ими и становились жертвами их. Поэтому очищение является основным условием продвижения. Нужно не подавление неизжитых свойств, но именно освобождение от них при условии их полного изживания. Подавленные они рано или поздно все равно поднимут свои головы и, усиленные растущими огнями, окажутся еще более непреодолимыми, чем раньше. Ведь при росте духа в нем растут все огни и все свойства. Будем радоваться испытаниям, ибо они проявляют в нас то, что еще не изжито, но что, вопреки действительному положению вещей, человек может считать обузданным и изжитым, и от власти чего он полагает себя свободным. Нет ничего хуже воображаемых достижений и воображаемых качеств.